Глава 36. Ниссан, низко склонив голову, видел только ноги мастера спинка, вышагивавшего между скамьями. Каблуки его сапог медленно выстукивали по деревянному полу. Кое-кто тихонько всхлипывал, главным образом женщины постарше. Ниссан их не винил. Ему тоже иногда хотелось плакать на общем покаянии. Такие уроки необходимы, если они хотят побороть свою порочную хакинскую натуру. Ниссан понимал, но от этого было не легче. Когда мастер Спинг говорил, Ниссан предпочитал смотреть в пол, не рискуя встретиться с ним взглядом. Встречаться глазами с андерцем, повествующим об ужасах, которые творили с его предками предки Ниссана, было стыдно. «И так получилось», — продолжал рассказ мастер Спинг, что хакинские орды случайно наткнулись на эту деревушку. Мужчины, отчаянно тревожась за свои семьи, собрали простых андерцев из ближайших деревень и хуторов и вместе молили Создателя, чтобы их усилия отбить кровожадных захватчиков увенчались успехом. В отчаянии они уже отдали хакинцам, как мирное подношение, почти все свои запасы и весь скот. Они послали гонцов с этим подношением и со словами, что не хотят войны. Но никто из отважных посланцев не вернулся обратно. И тогда у этих людей зародился простой план – встать на вершине холма, размахивая оружием над головой. Конечно, вовсе не для того, чтобы вызвать на бой, а чтобы всего лишь продемонстрировать свою силу, в надежде убедить хакинцев обойти деревню стороной. Эти люди были простыми земледельцами, никакими не воинами, и оружием им служили самые обычные крестьянские орудия. Они не хотели биться. Они хотели мира. И вот там они стояли, эти люди, о которых я вам говорил. Шелби, Уиллан, Камден, Эдгар, Ньютон, Кенвей. И многие, многие другие. Все эти добрые и хорошие люди, с которыми вы познакомились за последние несколько недель, что я рассказывал вам об их жизни, их надеждах, чаяниях, простых и светлых мечтаниях. Они стояли там, на вершине холма, надеясь убедить хакинских скотов пройти мимо. Они стояли там, размахивая своими орудиями, топорами, молотками, вилами, лопатами и серпами. Махали ими в воздухе, надеясь спасти своих жен и детишек, с которыми вы теперь тоже знакомы. Тук-тук-тук. Выстукивали сапоги мастера Спинка, когда он приблизился к Ниссану. Но хакинское войско не соизволило пройти мимо этих простых людей. С хохотом и воем они обратили против добрых андерцев свой домини Диртх. Кто-то из девушек ахнул. Другие зарыдали в голос. Ниссану тоже стало нехорошо, пересохло во рту. Он не удержался и всхлипнул, представив жуткую смерть этих добрых людей. Жители гор за прошедшие недели стали его добрыми друзьями. Он знал имена их жен, родителей и детей. И пока жестокие хакинские ублюдки в красивых мундирах смеялись и веселились, Ниссан видел, как сапоги учителя замерли прямо возле него. Пробил домини Диртх, сорвая плоть с костей этих добрых людей. Женщины, даже и многие мужчины, громко всхлипывали, выражая свою скорбь. Ниссан ощутил на своем затылке взгляд темных глаз мастера Спинка. Крики несчастных андерских крестьян вознеслись к андерскому небу. Это был их предсмертный крик, а тела их рвали на части при помощи безжалостного оружия домини Диртх, прекрасно одетые, веселящиеся хакинские орды. Какая-то пожилая женщина вскрикнула от ужаса. Мастер Спинг по-прежнему стоял над Ниссаном. В этот момент Ниссан уже не гордился своей ливреей гонца. Как тогда, когда остальные встретили его появление на собрании изумленным шепотком. «Я вижу, ты получил красивую форму, Ниссан», – произнес мастер Спинг таким тоном, что у Ниссана кровь заледенела в жилах. Он знал, что от него ждут ответа. «Да, господин. Хотя я был ничтожным хакинским поваренком, господин Кэмпбелл по доброте своей дал мне работу гонца. Он хочет, чтобы я носил эту форму, чтобы все хакинцы видели, что андерцы помогают нам стать лучше, чем мы есть. Он хочет, чтобы гонцы производили хорошее впечатление, помогая ему разносить по миру слово об отличной работе министра культуры во благо нашего народа». Мастер Спинг отвесил Ниссану подзатыльник, от которого тот слетел с лавки. «Не смей огрызаться! Меня не интересуют твои хакинские оправдания!» «Прошу прощения, господин!» Ниссан знал, что подниматься с четверенек не стоит. «У хакинцев вечно найдутся оправдания. Ты одет в красивую форму, в точности, как те же жестокие хакинские правители, и наслаждаешься этим так же, как они, и при этом пытаешься делать вид, что это не так. И по сей день мы, андерцы, жестоко страдаем от бесконечной хакинской ненависти. Каждый взгляд хакинса это безусловно подтверждает. Нам никогда не избавиться от этого. Всегда найдутся хакинсы в форме, которую они с удовольствием носят, чтобы беспрестанно напоминать нам о хакинских владыках. Ты доказал порочность своей натуры, пытаясь оправдать то, чему оправдания нет и быть не может. Твою эгоистичную наглость, самодовольство и гордыню. Все вы жаждете стать хакинскими владыками. И мы, андерцы, вынуждены ежедневно терпеть это хакинское издевательство. Простите меня, мастер Спинг. Я виноват. Я надел это из гордости. Я виноват, что позволил моей мерзкой хакинской натуре одержать верх. Мастер Спинг недовольно хмыкнул, но продолжил урок. Зная, что заслужил худшего, Ниссан был счастлив, что так легко отделался. Он облегченно вздохнул. «Когда мужчины погибли, женщины и дети в деревне остались беззащитными». Сапоги снова застучали, когда учитель принялся выхаживать между скамейками, на которых сидели хакинцы. Только когда он отошел на значительное расстояние, Ниссан осмелился встать с четверенек и снова сесть на скамью. В ушах звенело совсем как тогда, после оплеухи, отвешенной ему Беатой. Слова мастера Спинка едва прорывались сквозь ревущий звон. «Будучи хакинцами, они, естественно, решили двинуться в деревню, чтобы поразвлечься на свой гнусный манер». «Нет!» вскрикнула сидевшая на заднем ряду женщина и расплакалась. Заложив руки за спину, мастер Спинг продолжал вышагивать, не обращая на нее внимания. Такие выкрики случались частенько. «Хакинцы, желая поразвлечься и попировать, вошли в деревню. Им хотелось немного жареного мясца». Кое-кто из сидевших попадал на колени, дрожа от страха за тех, с кем за эти недели так хорошо успел познакомиться. Заскрипели скамьи. Ниссан тоже преклонил колени. «Но, как вы знаете, это была небольшая деревушка. Перерезав весь скот, хакинцы поняли, что этого мяса им будет мало. Хакинцы есть хакинцы, и выход из положения искали недолго. Они схватили детей». Больше всего на свете Ниссану хотелось, чтобы урок закончился. Он был не в силах слушать дальше. Похоже, кое-кто из женщин думал так же. Они рухнули лицом на пол, рыдая и моля добрых духов охранить несчастных невинных убиенных андерцев. «Все вы знаете, как звали этих детишек. Сейчас каждый из вас назовет мне по одному имени, чтобы мы не забыли об этих молодых жизнях, отнятых столь безжалостно. Каждый из вас назовет мне одно имя ребенка из этой деревни, девочки или мальчика, заживо зажаренных на глазах у их матерей. Мастер Спинг начал с последнего ряда. И каждый, на кого он указывал, называл имя. Причем большинство вслух молили добрых духов не оставить души этих детей. Прежде чем отпустить аудиторию, мастер Спинг подробнейшим образом описал, что испытывали сжигаемые заживо дети, их крики и боль, и как долго дети умирали, сколько времени потребовалось, чтобы зажарить их тела. Это было столь чудовищно, что в какой-то момент, буквально на мгновение, Ниссан впервые усомнился в правдивости этой истории. Он представить себе не мог, что кто-то, пусть даже жестокие хакинские владыки, мог сотворить такое. Но мастер Спинг Андерец, он не станет лгать. Уже во всяком случае не в такой важной вещи, как история страны. «Поскольку уже поздно», — сказал мастер Спинг, когда все были опрошены. «Мы оставим до следующего урока рассказ о том, что сделали хакинские завоеватели с женщинами деревни. Возможно, детям повезло, ибо они уже не увидели, что творили хакинские извращенцы с их матерями». Когда их отпустили, Ниссан вместе с остальными бросился к дверям, довольный, что урок на сегодня закончен. Никогда он еще так не радовался холодному ночному воздуху. Его бросало то в жар, то в холод. В голове крутились картины чудовищной гибели андерских детишек. Прохладный ветерок охладил горячее лицо. Он вдохнул холодного чистого воздуха. Пока он стоял, прислонившись к растущему у дороги клену, выжидая, когда перестанут дрожать колени, из дверей появилась Беата. Ниссан выпрямился. Из окон и дверей лилось достаточно света, чтобы она без труда могла разглядеть его. Увидев в новой одежде гонца, он надеялся, что Беата сочтет ее более приемлемой, чем мастер Спинг. «Добрый вечер, Беата!» Она остановилась и медленно оглядела его с ног до головы, изучая его облачение. «Ниссан, ты сегодня прекрасно выглядишь, Беата, так же, как и всегда». Она подбоченилась. «Вижу, ты влюбился сам в себя в этой красивой форме». Ниссан вдруг утратил дар речи и способность думать. Ему всегда нравилось, как выглядят гонцы, и он думал, что ей эта форма тоже понравится. Он надеялся увидеть ее улыбку. А она яростно сверкала глазами. Теперь он сильно сожалел, что сразу не отправился прямиком домой. «Мастер Далтон предложил мне место, и надо думать, ты с нетерпением ждешь следующего урока. Чтобы узнать, что сотворили эти хакинские скоты в красивой форме с теми беспомощными женщинами». Она подошла поближе. «Тебе понравится. Для тебя это будет так же здорово, как если бы ты видел все своими глазами». Ниссан ошарашенно смотрел, как она, резко развернувшись, исчезла в ночи. Прохожие видели, как она отстегала его словами, мерзкого хакинца. Одни удовлетворенно улыбались, другие просто смеялись над ним. Ниссан, сунув руки в карманы, повернулся спиной к дороге и прижался плечом к дереву. Медленно закипая, он ждал, когда зеваки двинутся дальше по своим делам. До поместья час ходьбы. Он хотел выждать, пока все попутчики уйдут, чтобы шагать в одиночестве. Желания беседовать с кем бы то ни было у него не имелось. Ниссан размышлял, не купить ли себе выпивки и надраться. Деньги еще оставались. Или отыскать в поместье Морли, раздобыть бутылочку и вдвоем раздавить. Да, мысль о том, чтобы напиться, казалась весьма притягательной. Внезапно ветер сделался совсем холодным, и у Ниссана по спине побежали мурашки. Он чуть из сапог не выпрыгнул, когда чья-то рука коснулась его плеча. Оглянувшись, он увидел перед собой андерку средних лет. Темные волосы до плеч указывали на высокое положение в обществе. Серебристые пряди на висках говорили о том, что она старая. Было слишком темно, чтобы разглядеть, насколько морщинистое у нее лицо. Но Нисан мог точно сказать – лицо морщинистое. Он поклонился Андерке, испуганный, что та продолжит выволочку, устроенную ему Беатой. Или прикажет ему что-нибудь сделать. «Она тебе не безразлична?» – спросила женщина. Вопрос застиг Нисана врасплох. «Не знаю!» – выкрикнул он. «Она обошлась с тобой довольно грубо. Я это заслужил, мэм». «Чем?» «Понятия не имею», – пожал он плечами. Нисан не мог понять, чего ей от него надо. И от пристального взгляда ее темных глаз мороз пробирал по коже. Она смотрела так, будто ощипывала цыпленка на ужин. На ней было простое платье в тусклом свете, казавшееся темно-коричневым, застегнутое по самую шею. Да, она одета не как женщина благородного сословия, но длина волос подсказывает, что эта дама из высокопоставленных. Чем-то она неуловимо отличалась от прочих андерок. И еще одно показалось Нисану странным. Широкая черная лента, закрывающая шею до самого подбородка. «Иногда девушки говорят гадости, потому что боятся признаться, что юноша им нравится. Боятся, что не нравится ему. А иногда говорят гадости, потому что хотят их сказать». «Тоже верно», – улыбнулась Андерка. «Она живет в поместье или здесь, в Ферфилде?» «В Ферфилде. Работает у Ингера мясника». Похоже, Андерка сочла это забавным. «Может, она просто привыкла видеть несколько больше мяса на костях? И когда ты немного повзрослеешь и чуть раздашься, она найдет тебя более привлекательным?» «Может». Нисан снова засунул руки в карманы. Он этому не верил. К тому же сильно сомневался, что когда-нибудь раздастся, как она выразилась. Он уже достаточно взрослый и останется внешне таким, как сейчас. Андерка отступила на шаг и некоторое время изучала его физиономию. «Ты хочешь ей понравиться?» Наконец спросила она. Нисан откашлялся. «Ну, иногда. Во всяком случае, мне хочется, чтобы она хотя бы перестала меня ненавидеть». Женщина улыбнулась так, будто была чем-то довольна. «Вот только чем?» «Это можно устроить. Мэм?» «Если она тебе нравится, и ты хочешь, чтобы ты ей тоже нравился, это можно устроить». «Как это?» – изумленно заморгал Нисан. «Подсыпать ей кое-что в еду или питье». Внезапно он все понял. «Эта женщина – чародейка. Так вот, почему она казалась такой странной. Ну да, говорят ведь, что люди, владеющие магией, странные». «Вы хотите сказать, что можете что-то сделать? Наложить заклятие? Или еще что-нибудь?» Ее улыбка стала шире. «Или еще что-нибудь?» «Я только начал работать у мастера Кэмпбелла, мэм. Мне очень жаль, но мне это пока не по карману». «А, понимаю». Улыбка исчезла. «Ну а если бы было по карману?» Не успел он ответить, как она задумчиво поглядела на небо. «Впрочем, можно сделать это позже, когда у тебя будут деньги». И тихонько пробормотала, будто сама себе. «Это даст мне время выяснить, смогу ли я справиться с задачкой». Она поглядела ему в глаза. «Ну так как тебе?» Нисан сглотнул комок. Ему вовсе не хотелось оскорблять Андерку, да еще обладающую волшебным даром. Он замялся. «Ну, мэм. Видите ли, штука в том, что если я ей когда-нибудь понравлюсь, то мне бы хотелось, чтобы я понравился ей просто потому, что понравился. Не хочу вас обидеть, мэм, но сомневаюсь, что мне захочется, чтобы я нравился девушке лишь благодаря какому-то заклятию. Вряд ли мне доставит удовольствие думать, что я могу нравиться девушкам только с помощью волшебства». Женщина, негромко рассмеявшись, потрепала его по спине. «Нет». Она вовсе не насмехалась над ним. Нисан не помнил, чтобы хоть один андерец, разговаривая с ним, вот так мило смеялся. «Молодец!» – подняла она палец. «Когда-то давно мне сказал то же самое один волшебник». «Волшебник? Должно быть, это было страшно. Встретиться с волшебником, я хочу сказать». «Да нет», – пожала она плечами. «Он был очень милым человеком. Я тогда была совсем маленькой. Видишь ли, дар у меня врожденный. Он сказал мне, чтобы я всегда помнила, что магия не нужна людям, которые любят тебя просто ради тебя самой». «Я и не знал, что здесь есть волшебники». «Не здесь. Там, в Эйдендриле», – махнула она рукой. Ниссан мгновенно навострил уши. «В Эйдендриле? Что, на северо-востоке?» «Нет, но ты совсем умница. Да, на северо-востоке. В замке волшебника. Меня зовут Франко». Протянула она руку. «А тебя?» Ниссан осторожно взял ее за руку и, склонив голову, преклонил колено. «Я Ниссан, мэм». «Франко». «Мэм?» «Франко. Так меня зовут. Я назвала тебе свое имя, Ниссан. Так что можешь звать меня по имени». «Простите, мэм, то есть Франко». Она снова тихонько засмеялась. «Что ж, Ниссан, было приятно с тобой познакомиться. Теперь мне пора возвращаться в поместье. Ты же, я полагаю, пойдешь и напьешься? Именно этим, насколько я понимаю, любят заниматься юноши твоего возраста». Ниссан был вынужден признать, что мысль о выпивке его весьма прельщает. Но и возможность узнать о замке волшебника тоже не хотелось упускать. «Думаю, мне тоже лучше вернуться в поместье. Если вы не против идти с Хакинсом, то я с удовольствием пойду с вами, Франко», – запоздало добавил он. Она снова посмотрела ему в лицо так, что у него поджилки затряслись. «У меня есть дар, Ниссан. Это значит, что я отличаюсь от большинства людей. И поэтому почти все, и андерцы, и хакинцы, думают обо мне так же, как большая часть андерцев думают о тебе. Потому что ты хакинец». «Правда? Но ведь вы андерка». «Быть андеркой недостаточно, чтобы смыть клеймо чародейки. Мне известно, каково это. Понимать, что люди тебя не любят, даже ничего толком о тебе не зная. Мне будет приятно идти с тобой, Ниссан». Ниссан расплылся в улыбке, потрясенной отчасти тем, что разговаривает с андеркой, а отчасти тем, что андерцы не любят ее, тоже андерку, из-за того, что она обладает магией. «Но разве они не уважают вас за ваш волшебный дар?» «Они меня боятся. Иногда это хорошо, а иногда плохо. Хорошо, потому что люди, хотя и не любят тебя, но вежливо обращаются с тобой. А плохо, потому что люди, когда чего-то боятся, пытаются это уничтожить». «Я никогда так об этом не думал». Он вспомнил, как было здорово, когда Клодина Уинтроп назвала его господином. Он понимал, что Клодина сказала так только потому, что испугалась, но все равно было приятно. Однако вторую часть высказывания Франки он не понял. «Вы очень мудры. Это магия? Магия делает человека мудрым?» Франка снова рассмеялась, будто сочла его забавным, как рыбку с ножками. «Будь оно так, замок назывался бы замком мудреца, а не замком волшебника. А некоторые и вовсе, возможно, были бы поумней, родись они без волшебного дара». Ниссан никогда прежде не встречал человека, побывавшего в Эйдендриле, не говоря уже о замке волшебника. Он никак не мог поверить, что человек, обладающий магией, с ним беседует. И немножко беспокоился, потому что не понимал в магии ничего и боялся, что если Франко рассердится, она может причинить ему зло. Но при этом чародейка казалась ему просто очаровательной, хотя она и старая. Они молча зашагали по дороге в сторону поместья. Молчание почему-то беспокоило Ниссана. Интересно, а может она при помощи своей магии прочистить его мысли? Ниссан оглянулся на нее. Вроде как она на его мысли никакого внимания не обращает. «Не возражайте, Франко, если я спрошу, что это?» Указал он на ее шею. «Это лента? Я никогда ни на ком такого не видел. Это как-то связано с магией?» Она расхохоталась. «А знаешь, Ниссан, что ты первый, кто за долгие годы спросил об этом. Даже если ты слишком мало знаешь, чтобы бояться задавать колдунье столь личный вопрос. Простите, Франко, я не хотел вас оскорбить. Ниссан уже начал беспокоиться, что разозлил ее. Вот уж чего ему точно не нужно, так это злить Андерку. Да еще и чародейку к тому же. Некоторое время они шли молча. Ниссан сунул взмокшие ладони в карманы. Наконец, она заговорила. «Дело не в этом, Ниссан. Это не оскорбление. Просто твой вопрос вызвал тяжелые воспоминания. Простите, Франко, мне не следовало спрашивать. Иногда я болтаю глупости. Извините». Он уже раскаивался, что не отправился пить. Буквально через пару шагов она остановилась и повернулась к нему. «Нет, Ниссан, это не было глупо. Вот». Она подцепила ленту и отодвинула в сторону, чтобы ему было видно. Хотя было довольно темно, Ниссан в свете луны разглядел толстую вздутую полоску, восковую на вид, окольцовывавшую ее шею. Ему показалось, что это какой-то жуткий шрам. «Однажды кое-кто пытался меня убить, потому что я обладаю магией». В ее повлажневших глазах отражалась луна. «Сэрин Раек и его приспешники». «Ниссан отродясь не слышал твоего имени». «Приспешники?» Она поправила ленту. «Сэрин Раек ненавидит магию, и у него есть приспешники, которые разделяют его взгляды. Они настраивают людей против людей с даром, приводят их в состояние иступленной ненависти и жажды крови. Нет ничего хуже толпы, у которой в голове лишь желание кого-то убить. То, на что одному человеку не хватило бы смелости, запросто можно осуществить скопом, если все решат, что это правильно. Толпа живет своей жизнью. Это вроде стаи собак, преследующих одинокую жертву. Раек поймал меня и надел веревку на шею. Они связали мне руки за спиной, нашли дерево, перебросили конец веревки через сук и вздернули меня вверх с помощью петли на шее. Ниссан пришел в ужас. «Добрые духи, это же должно быть зверски больно!» Она, уставясь в пустоту, казалось, не слышала его. «Подо мной сложили дрова, собирались развести большой костер, но не успели его зажечь, я сумела сбежать». Ниссан невольно потер шею, пытаясь представить, каково это висеть в петле. «Этот человек, Сэрин Раек, он хакенец?» Двинувшись дальше, она покачала головой. «Чтобы быть мерзавцем, не обязательно быть хакенцем, Ниссан». Некоторое время они шли в молчании. У Ниссана сложилось стойкое убеждение, что она витает где-то далеко, вспоминая, как висела в петле. Он недоумевал, почему она тогда не задохнулась. Может, решил он, потому что петля не была тугой, завязана нескользящим узлом? Интересно, как ей удалось сбежать? Но Ниссан понимал, что уже довольно, и не осмеливался спросить. Он слушал, как под ногами хрустят камушки, и из-под тишка посматривал на Франку. Она больше не казалась счастливой, какой была в начале. Лучше бы он держал язык за зубами. Наконец, он решил спросить ее о том, что прежде вызывало ее улыбку. К тому же, именно об этом он в первую очередь и хотел ее расспросить. И ради этого пошел с ней. «Франко, а какой он? Замок волшебника?» Он был прав. Она улыбнулась. «Огромный. Ты даже представить себе не можешь. А я не смогу объяснить. Он стоит на горе, высоко над Эйдендрилом, за каменным мостом, перекинутым через пропасть, в 1000 футов глубиной. Часть замка вырублена прямо в скале. Широкие, как дорога, бастионы, ведущие к разным строениям, возвышающиеся как скалы, стены с бойницами и высоченные башни. Он великолепен. А вы видели Искателя Истины или Меч Истины, когда были там?» «Знаешь, а вообще-то да», — нахмурилась она. «Моя мать была колдуньей и ходила в Эйдендрил повидать великого волшебника. Не знаю зачем. Мы прошли по одному из бастионов в анклав великого волшебника. У него свои отдельные покои, где хранятся всякие чудеса. И я помню блестящий сверкающий меч. Ей явно нравилось об этом рассказывать, поэтому Нисан спросил. И какой он? Анклав великого волшебника и меч истины. Так, дай-ка припомнить. Она задумчиво потеребила подбородок и начала рассказ.